петух и павлин. Калмыцкая народная сказка. В далекие седые времена жили соседи. Петух и павлин. Красив и наряден был петух. Золотистые его перья, ослепительно блестя, переливались под солнечными лучами. Все птицы завидовали петуху. Многие из них, сидя на деревьях, жалобно пели, почему они не имеют такого красивого наряда, как у петуха. Важен и горделив был петух. Ни с кем он не разговаривал, кроме павлина. Ходил он важной походкой и также важно клевал зернышки. Петух дружил с павлином. Оттого ли он был снисходителен к павлину, что наряд того был беден? Оттого ли он дружил с ним, что были близкими соседями? Не знаю. Но жили они дружно. Однажды павлин собрался в далекие края в гости. Грустен был павлин, что наряд его слишком беден. С завистью он смотрел на петуха и думал, каким бы я был счастливцем, если бы имел такой красивый наряд, как у петуха. Что у меня есть, кроме жалких перьев? Ничего. Разве я могу появиться в чужом краю в таком убогом виде? Нет, мне стыдно показаться в таком виде чужим. Почему не обратиться к петуху? Лучше я попрошу у него его наряд. Неужели он откажет мне? И обратился павлин к петуху с этой просьбой, обещая вернуться к следующему утру. Подумал петух и говорит: «Что же я буду делать, если ты завтра к рассвету не явишься?» Павлин ответил: «Если я не приду к рассвету, то ты кричи. На твой зов я обязательно явлюсь. Но если меня не будет утром, то кричи в полдень. А если и в полдень не явлюсь, то кричи вечером. К вечеру, конечно, я буду». Поверил петух павлину, снял свой красивый наряд и отдал ему, а сам оделся в перья павлина. В красивом наряде петуха стал павлин самой красивой птицей. Радостный и гордый он отправился в далекие края. Прошел день, прошла ночь. Ждет петух павлина, но павлина нет. Стал беспокоиться петух, не выдержал петух и закричал: «Кукареку!» еще раз, но павлина нет. Опечалился петух, ждет, когда настанет полдень. Настал полдень, опять кричит петух: «Нет павлина!» Ждет вечер, настал вечер, опять кричит петух, зовет павлина, но павлина след простыл. Так и пропал павлин, а вместе с ним и красивый наряд петуха. С тех пор петухи каждый день, три раза, утром, полдень и вечером, зовут павлина, который унес их прежний красивый наряд.